Глава 4. Уступка. Какую именно задачу хочется решить? Суть стратегии заключается в выборе и уступках. Она в том, чтобы преднамеренно выбирать изменения. Майкл Портер. Представьте себе, что вы попали в 1972 год и можете инвестировать $1 в любую компанию из списка S&P 500. Фондовый индекс компании Standard & Poor's состоит из 500 избранных акционерных компаний США с наибольшей рыночной капитализацией. Какая компания принесет вам наибольшую прибыль к 2002 году? General Electric, IBM, Intel. Согласно журналу Money и анализу, сделанному компанией Ned Davis Research, ни одна из них. Правильный ответ – Southwest Airlines. Это удивительно, потому что считается, что авиакомпании приносят не очень большую прибыль. Но Southwest Airlines, долгое время возглавляемая Хербом Келлихером, из года в год показывала удивительные финансовые результаты. Основной причиной является эссенциалистский способ ведения бизнеса, характерный для Келлихера. Однажды я присутствовал на мероприятии, где Келлихер рассказывал о своей стратегии в бизнесе. Это было интересно по многим причинам, но когда речь зашла об уступках и компромиссах, характерных для компании, я весь обратился вслух. Вместо того, чтобы летать из центрального аэропорта во всех направлениях, они решили выполнять перелеты непосредственно между пунктами назначения. Вместо того, чтобы поднимать цены для компенсации стоимости питания, они вообще отказались от питания на борту. Вместо того, чтобы распределять места заранее, они предложили пассажирам занимать любое место в самолете. Вместо того, чтобы продавать дорогие места в первом классе, они использовали только эконом-класс. Каждый из этих выборов был сделан не случайно, а являлся частью стратегии по уменьшению стоимости перевозок. Был ли риск вызвать недовольство клиентов, которые хотели видеть большой список маршрутов, оплачивать дорогую еду и так далее? Да. Но Келлихер ясно отдавал себе отчет, чем его бизнес является, а чем нет. И все его уступки были результатом понимания, что это бюджетная авиакомпания. Прекрасным примером его эссенциалистского подхода к работе являются такие слова: «Вам нужно рассмотреть все возможности и сказать: ну нет, извините, мы не хотим заниматься тысячу разных дел, которые мало приближают нас к конечному желаемому результату». Поначалу компания подвергалась суровому неодобрению со стороны критиканов, скептиков и прочих неэссенциалистов, которые не могли поверить, что такой метод может привести к успеху. Кто в здравом уме решит лететь рейсом компании, которая летает только в несколько городов и не подает еду, неважно, как дешево стоят у нее билеты? Но спустя несколько лет стало ясно, что Southwest в чем-то правы. Конкуренты заметили ее растущие прибыли и попытались воспроизвести ее подход. Но вместо того, чтобы полностью принять метод эссенциалиста, используемый Келлихером, они сделали то, что профессор Майкл Портер из Гарвардской школы экономики называет двойной стратегией. Двойная стратегия означает, что вы продолжаете придерживаться своей текущей стратегии, одновременно пытаясь приспособить для себя стратегию конкурентов. Одной из лучших иллюстраций такого явления служило дочернее предприятие авиакомпании Continental Airlines, Continental Light. Continental Light использовала некоторые методы Southwest. Они снизили цены. они отказались от еды, они увеличили количество перелетов. Проблема заключалась в том, что они все еще были привязаны к своей бизнес-модели. Continental Light обслуживала малую долю рейсов материнской компании и не могли достигнуть операционной эффективности, которая позволила бы им конкурировать по цене. Операционная эффективность – правильная организация работы компании в рамках уже существующей стратегии развития. Поэтому им пришлось экономить на качестве сервиса. В отличие от Southwest, которая шла на разумные, осознанные уступки в ключевых стратегических областях, Continental была вынуждена принести в жертву прибыль, никак не соотнося это с общим планом. По Портеру, стратегия является динамически устойчивой, только если она согласована. Пытаясь использовать две несовместимые стратегии, они начали терять конкурентоспособность. Двойная стратегия очень дорого обошлась Continental. Они потеряли сотни миллионов долларов на задержках рейсов, и, согласно Портеру, опоздания и отмены рейсов приводили ежедневно к тысячам жалоб. Глава компании в итоге был уволен. Мораль этой истории в том, что игнорирование природы уступок – ужасная стратегия для компании. На самом деле, это ужасная стратегия и для отдельных людей. Встречались ли вам те, кто всегда старается успеть сделать больше возможного? Они знают, что у них 10 минут до встречи, до которой добираться 10 минут, но они все равно продолжают сидеть на месте, чтобы ответить на еще пару писем перед уходом. Или же они начинают готовить отчет к пятнице, зная, что на тот же срок приходится другой важный дедлайн. Или они соглашаются прийти на день рождения в субботу, зная, что у них уже есть билеты в театр на то же время. Их логика, игнорирующая реальность уступок, следующая. Я могу сделать и то, и другое. Проблема в том, что эта логика неверна. Разумеется, они опаздывают на встречу, не успевают к одному или обоим дедлайнам или делают оба проекта кое-как и не идут либо на вечеринку, либо на представление. Реальность в том, что согласие с одной возможностью предполагает отказ от нескольких других. Уступки реальны как в частной, так и в профессиональной жизни. И если мы не осознаем это, то будем обречены так же, как и Continental, использовать двойственную стратегию, которая заставит нас принести в жертву те преимущества, которые мы не хотели бы терять. В своей колонке для New York Times Эрин Каллан, бывший финансовый директор банка Lehman Brothers, рассказала, на какие уступки ей пришлось неосознанно идти. Она пишет: «Я сама не поняла, как получилось так, что вся моя жизнь стала посвящена работе. Это происходило постепенно. С каждым годом новые изменения становились нормой. Сначала я проводила в воскресенье полчаса, разбирая почту, список дел и календарь, чтобы облегчить себе утро понедельника. Потом я работала несколько часов в воскресенье, потом целый день. Мои границы сдвигались, пока кроме работы не осталось больше ничего». Ее история ясно показывает: мы можем делать трудный выбор сами или позволить делать его другим, но тогда наши коллеги, начальник и клиенты будут решать за нас. За годы работы я заметил, что хуже всего принимают реальность уступок топ-менеджеры. Недавно я провел некоторое время с директором, оцениваемой в 40 миллиардов долларов компании из Кремниевой долины. Он поделился со мной заявлением о бизнес-ценностях, которые только что разработал и хотел объявить всей компании. Мы ценим страсть, инновации, исполнительность и лидерство. Но в ответ я только поморщился. Первая проблема – все это ценят. Вторая проблема – Этот список ничего не говорит сотруднику о том, что компания ценит больше всего. Он ничего не говорит о том, какой выбор должен делать сотрудник, когда эти ценности противоречат друг другу. Это также верно для тех случаев, когда компания заявляет, что ее миссия заключается в равном служении всем – клиентам, сотрудникам, акционерам. Слова о том, что все люди, с которыми они взаимодействуют, одинаково важны, оставляют руководство без четких указаний на тот случай, когда нужно поступиться интересами одной группы людей ради интересов другой. Совсем другой подход продемонстрировала компания Johnson & Johnson во время скандала с убийствами при помощи цианистого калия в 1982 году. В то время она занимала 37% рынка, и Тайленол, лекарственный препарат на основе парацетамола, был их самым прибыльным товаром. Тогда появились сообщения о 7 смертях после его приема. Позже выяснилось, что флаконы с лекарством были подделаны. Не совсем точно. Считается, что убийца добавлял цианистый калий уже в произведенные капсулы с лекарством. Как нужно было реагировать Johnson & Johnson? Это сложный вопрос. Не было ли их главной обязанностью удостовериться в безопасности своих клиентов и отозвать весь Тайленол с полок аптек? Или в приоритете стояла задача снижения ущерба, нанесенного имиджу компании, и убеждения акционеров не продавать акции? Или же их долг заключался в выплате компенсации семьям жертв в первую очередь? К счастью, у них был символ веры. Текст, написанный в 1943 году главой компании Робертом Вудом Джонсоном и буквально вырезанный в граните в штаб-квартире компании. В отличие от большинства заявлений о миссии различных компаний, этот символ веры на самом деле располагал ценности в порядке приоритета. Клиенты на первом месте, акционеры на последнем. В результате Johnson & Johnson немедленно решили отозвать весь Тайленол, несмотря на огромные потери, которые достигли 100 миллионов долларов. Безопасность покупателей или 100 миллионов долларов. Непростое решение. Но символ веры позволил понять, что важнее, и позволил сделать этот сложный выбор. Мы можем пытаться отрицать реальность уступок, но не можем ее избежать. Однажды я работал с командой руководителей, чтобы помочь им с расстановкой приоритетов. Им нужно было определить 5 приоритетных проектов, которые IT-отдел должен реализовать в следующем финансовом году, и у меня были проблемы с одной из менеджеров. Она настаивала, что есть 18 проектов с высшим приоритетом. Я настаивал, что она должна выбрать из них 5. Она забрала свой список, чтобы проработать его со своей командой, и через неделю вернулась, сократив его на одну позицию. Мне всегда было интересно, что стало с тем проектом, который не прошел отбор. Отказавшись от уступок, она распределила время и ресурсы, достаточные для выполнения 5 проектов, на 17. Неудивительно, что ей не удалось достичь желаемого результата. Ее логика была в том, что мы можем сделать это все. На самом деле нет. Легко понять, почему отказ от признания необходимости уступок настолько соблазнителен. В конце концов, уступка сталкивает 2 наших желания. Вы хотите больше денег или свободного времени? Вы хотите дописать письмо или успеть навстречу? Вы хотите сделать это быстрее или лучше? Очевидно, что когда мы должны выбирать между 2 желаемыми вещами, предпочтительно сказать «да» обоим. Но мы не можем так сделать, как бы нам того не хотелось. Неэссенциалист подходит к каждой уступке с вопросом «как я могу получить все?». Эссенциалист задает более сложный, но более полезный вопрос «какую задачу я хочу решить?». Эссенциалист идет на уступки осознанно, он действует сам, а не ждет, пока с ним что-нибудь сделают. Экономист Томас Соуэлл писал: «Решений не существует, есть только уступки». Питер Друкер однажды сказал Джиму Коллинзу, автору классической книги «От хорошего к великому», что тот может создать великую компанию или создавать великие идеи, но не и то, и другое одновременно. Джим выбрал идеи. Из-за этой уступки у него всего 3 штатных помощника, но его идеи достигли десятков миллионов людей. Несмотря на свою болезненность, уступки предоставляют нам великолепную возможность. Будучи вынуждены взвешивать обе альтернативы и выбирать одну из них, мы значительно увеличиваем вероятность достижения нужного нам результата. Как Southwest Airlines, мы можем наслаждаться успехом в результате правильного выбора. Я наблюдал подобный пример во время недавнего перелета в Бостон, когда я разговаривался с родителями, летевшими навестить сына в Гарвард. Они были им горды, и я спросил, какую стратегию они и их сын использовали для поступления. Мы заставили сына попробовать множество занятий, но когда стало ясно, что является именно его большим делом, мы поддерживали его в этом. Смысл не в том, что все родители должны хотеть, чтобы их сын поступил в Гарвард. Смысл в том, что эти родители-эссенциалисты сознательно решили, что цель их сына – поступить в Гарвард, и поняли, что успех требует идти на уступки. Эта логика верна и относительно личной жизни. Сразу после нашей свадьбы Анна и я познакомились с одним человеком, у которого была прекрасная семья. Мы хотели научиться у него и спросили, в чем его секрет. Он ответил, что он и его жена договорились не вступать ни в какие клубы. Он не стал членом местной масонской ложи. Она не вступила в книжный клуб. Не то чтобы им это было неинтересно, просто ценой этого они получили больше времени для общения с детьми. С годами дети стали их лучшими друзьями. Хорошая компенсация за пожертвованные возможности дружбы, заведенные на поле для гольфа или во время обсуждения Анны Карениной. Эссенциалисты понимают, что уступки являются неотъемлемой частью жизни, причем не обязательно негативной частью. Вместо вопроса «от чего я должен отказаться?», они спрашивают «чего я хочу достичь?». Кумулятивный эффект от этой небольшой перемены в мыслях может быть огромным. В рассказе «Смейся, Кукабара», опубликованном в «Нью-Йоркер», Дэвид Седарис пишет о своем путешествии по австралийскому бушу. Во время похода его подруга и гид говорит ему: «Представь себе плитку с 4 конфорками. Одна представляет собой семью, вторая – друзей, третья – здоровье и четвертая – работу. Чтобы достичь успеха, нужно выключить одну конфорку. А чтобы достичь настоящего успеха, нужно выключить 2». Это, конечно, была шутка. Я не говорю, что путь эссенциалиста предполагает выбор между семьей, работой и здоровьем. Я хочу сказать, что, столкнувшись с необходимостью принять решение, от которого будет зависеть расстановка ваших приоритетов, семья, здоровье или работа, вы должны быть готовы задаться вопросом: какую задачу я хочу решить? Уступки – это не то, на что можно махнуть рукой. С ними нужно обращаться осознанно, стратегически и разумно. Исследуйте. Выделяйте важное из массы ненужного. Парадокс эссенциализма состоит в том, что его приверженцы рассматривают больше опций и вариантов, чем обычные люди, которые с восторгом реагируют на любую возможность, встречающуюся им на пути. Неэссенциалист готов гнаться за первым попавшимся шансом, а значит, у него нет времени вдуматься, что он делает. Путь эссенциалиста в исследовании и оценке большого количества альтернатив, а уже только потом в выборе единственной. Раз эссенциалист планирует использовать по максимуму только один шанс, ему необходимо исследовать все варианты, чтобы не ошибиться. В данном разделе мы обсудим 5 методов для определения действительно важного. Все мы достаточно ленивы, поэтому вам обязательно захочется пропустить эти главы или быстро пролистать их. Но все эти методики необходимы, если вы хотите научиться дисциплинированному подходу меньше, но лучше. Чтобы выделить в жизни самое значимое, нам требуется пространство для мысли, разрешение на игру, время, чтобы вслушаться и присмотреться, мудрость для спокойного сна и дисциплина для того, чтобы применять строгие критерии эссенциализма во всех ситуациях выбора. Удивительно, но в обычной жизни все эти вещи – пространство, наблюдение, игра, сон и выбор – могут расцениваться скорее как отвлекающие факторы. В лучшем случае они считаются приятным дополнением к основной деятельности человека, а в худшем – проявлениями слабости и легкомыслия. У каждого из нас есть хотя бы один вечно занятой знакомый, который любит говорить: «Я и рад бы выделить себе время на то, чтобы просто подумать, но пока это недоступная для меня роскошь». Или «У меня нет времени на игры, мне нужно работать». Или, как однажды сказал мне менеджер на заседании правления: «Надеюсь, вы хорошенько выспались. На этой работе вам еще не скоро предстоит крепкий сон». Если вам кажется, что постоянная занятость и усталость – это показатели продуктивности, то наверняка вы выделяете себе минимум времени на то, чтобы поразмыслить или исследовать нечто новое. Тем не менее, именно рассуждение и рефлексия представляют собой средства против избыточного стресса, которому подвержены многие. Это вовсе не отвлекающие факторы. Наоборот, только с их помощью можно понять, что на самом деле отвлекает нас от цели. Эссенциалисты проводят большую часть своего времени в исследованиях, наблюдениях, обсуждениях и размышлениях. Однако исследование ситуации не самоцель. Оно проводится для того, чтобы отделить самое важное от ненужного.